Это так смутило его, что он решил ехать в Москву и советоваться с Поповым, известным в то время хирургом. Он приехал к нам своим лакеем Алексеем Степановичем. Это было в 20-х числах ноября 1864 года. Пригласили хирургов, был консилиум, и мнения врачей разошлись. Лев Николаевич был угнетен своей болезнью. То он решал делать операцию, то есть сломать неправильное сращение кости, то, слушая советы иных докторов, решал лечить руку ваннами и массажем. Так прошла неделя. Он нервничал, хотя и заботился о помещении первой части «Войны и мира» в «Русском вестнике», издававшемся Катковым. К нему из редакции ездил Любимов. Лев Николаевич пишет жене 27 ноября 1864 года. Надо было слышать, как он в продолжении, я думаю, 2 часов, торговался со мной из-за 50 рублей за лист. Я остался тверд и жду нынче ответа. Им очень хочется и, вероятно, согласятся на 300, а я, признаюсь, боюсь издавать сам. Лев Николаевич сердился на мелочность Любимова и говорил, что он решил печатать сам отдельной книгой, если Катков будет еще торговаться. Но Любимов так пристал, что Лев Николаевич отдал первую часть в редакцию за 300 рублей за лист. С печатью он покончил. Теперь оставалось решить с рукой. Он долго колебался, советовался с 5-6 докторами и все же не решал. Все почти были против операции. Наконец, как это бывает почти всегда, незначительный ряд обстоятельств, самых ничтожных, заставил его принять решение делать операцию. После того, как ему сказали, что гимнастика сделает ему пользу, он стал ее делать, но мазанье и растирание руки только ухудшали его боль. Он пришел в уныние и поехал в водолечебницу к известному Редлиху. Лев Николаевич пишет сестре моей 29 ноября 1864 года. «Я очень уныл, и в этом унынии поехал к Редлиху. Когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги, на гимнастике сказал, чтобы я правил, то я окончательно решился. По чистой правде решился я накануне в театре, когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Мишель Боде владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий, в рукаве пусто и ноет». Вечером, как-то до театра, мы разговорились о его руке. Он спросил меня, как бы я сделала на его месте, дала бы править и ломать руку, и было ли бы мне неприятно иметь убогого мужа. Последний он спросил меня как бы в шутку. «Я не верю ни в гимнастику, ни в ванны. Это домашнее средство, как говорил наш француз Пако», — сказала я решительно. «Ну, а насчет мужа?» — спросил Лев Николаевич. «А мужа с одной рукой иметь как-то неловко, совестно», — сказала я, подумав. «Отчего?» — спросил он. «Мужской силы нет, которая должна быть. Это должно быть мужу обидно, а стало быть и жене». Лев Николаевич пишет Соне, диктуя мне на другой день. «Бояться хлороформа и операции мне было даже совестно думать, несмотря на то, что ты обо мне такого низкого мнения. Неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но право больше для тебя, особенно после разговора с Таней, который меня еще больше в этом убедил». «Зачем ты пишешь про меня?» — сказала я. «Соня еще обидится на меня». «Пиши, пиши, ничего», — сказал Лев Николаевич и продолжал диктовать. Катков согласен на все мои условия».